Сам Ганнибал начал приступ с того, что ткнул пальцем в кнопку звонка, просто так болтавшегося на проводе. «Ты ногой толкни, командир», — донесся совершенно антиконспиративный голос Вадик. «Может, открыто?» Ганнибал обернулся и посмотрел на кабину скорой так, как научился смотреть. Вадик показал рукой, что он отныне единственный в России глухонемой шофер. Спустя пару минут, не меньше, робко приоткрылась дверца рядом с воротами, и наружу выглянула женщина, тоже в белом халате и шапочке. Все были свои. «Служба федеральной безопасности, санитарный отдел, экстренное обследование по вирусу системной метапатии. Мы предупреждали вас полчаса назад по телефону. Вы готовы?» Женщина невидяще посмотрела на ксивы, потом на самих санитарных агентов СБ. Они вошли в обшарпанный двухэтажный особнячок, который казался гораздо более ветхим и ненадежным, чем бетонная ограда вокруг него, и тем более мрачные зеленые ворота, и остановились на втором этаже перед столовой, застекленной, как деревенские веранды. «У них завтрак», — сообщили пришельцам, которые явились сюда из еще более страшного мира. «Мы подождем», — улыбнулся в ответ аспирант. Им устроили место в кабинете врача, где чистенькая простыня, постеленная на кушетку, и чистенькие полотенца над раковиной пахли по-дачному, как вещи, пролежавшие долгую мрачную зиму в стареньком дачном шкафу и только что вынутые на свет. Аспирант даже почувствовал ностальгию, и эта ностальгия вдруг не вовремя поколебала его агентурное хладнокровие. «Спокойно», — предупредил он себя, сдерживая вздох волнения, — «спокойно, сейчас все устроится». Стратегия Ганнибала оказалась верной. «Что там у вас происходит?» И с озабоченностью, и с любопытством спросила врач детского дома. «Тут только что уже было одно обследование». Ганнибал просто внимательно посмотрел на нее, и все. «Какая-то антропологическая служба ЮНЕСКО», — продолжала свое сообщение местная докторша. «Брали кровь у наших детей из вены, представляете, у малышек. Но у них были такие аппаратики, они все делали быстро и совершенно безболезненно. И потом они привезли столько фруктов, все объелись, ведь сами видите, весна, а витаминоз». «Фруктов мы не привезли», — сразу признался аспирант, — «извините. И кровь будем брать только из пальцев, и, вероятно, не у всех сразу». «Они тоже брали кровь из вены не у всех», — сказала докторша, — «только у двоих, а из пальца брали у всех». Ганнибал еле сдерживал полководческую улыбку. «Значит, кровососам пришлось повозиться. Значит, медакадемия им тоже какую-то хитрую шифровку подкинула. И на этом спасибо». Подумав так, он заметил. «Ну, эти антропологи еще под Новый год должны были здесь появиться». «Да вот всего полторы недели назад, я могу точно сказать, в позапрошлый вторник». «Гулу еще был жив». «Значит, ему в руки мог попасть первый образец крови», — хладнокровно определил Ганнибал. «А мы ехали в Челябинск. Вот какая накладка!» «Да, неделю назад они сообщили нам об этих двух ваших подопечных», — сказал он. «Сказали, что у них редкая формула крови». «Чем-то эти мальчишки им понравились», — подтвердила докторша. «Нам сказали, что уже готовят документы на их усыновление. Вы уже знаете, больных детей у нас теперь разрешается отдавать за границу. Плохо, конечно, а что делать? Берут люди с деньгами, хоть полечат по-человечески». Ганнибал, понимающе кивал, чувствуя, что под краем белой шапочки у него на лбу шевелятся капли пота. «Эти уж точно полечат», — признал он. «А может, и полечат. Всю жизнь будут кормить ребят фруктами. По 200 врачей на каждого, чтоб никакого насморка. Будут ребята жить на Багамах, купаться в море и сдавать свеженькую кровь 3 раза в месяц. И так 300 лет подряд. И никто об этом не будет знать. Ну что, будем портить ребятам карьеру или как?» Он услышал тяжелый вздох Анадель и увидел в ее глазах необычайную амальгаму решимости и ужаса. Решительный ужас. «Ну, с этими усыновлениями мы еще разберемся», — хитро, мрачно, по НКВДшному заметил Ганнибал. «С этих ребят и начнем. Взглянуть бы на них». Докторша сразу готовно поднялась со стула. Они вновь подошли к столовой, и за квадратиками стекол Ганнибал увидал множество маленьких головок, светленьких и темненьких.